Антоплеура. Антоплеура – вид морских актиний. К примеру, одна из самых распространенных актиний этого вида – Антоплеура элегантиссима, живущая по Тихоокеанскому побережью Северной Америки. Известна тем, что размножается как половым, так и бесполым способом. Взрослые актинии выпускают в воду гаметы, которые объединяются и формируют новую, генетически уникальную особь. Та же, в свою очередь, способна размножаться бинарным делением, то есть буквально делиться пополам. Снимок из досье. Экзотическая инфекция. Краткий обзор. Упрощенная сводка. Не пересылать по почте. Не пересылать через убежище. Не копировать. Удалить после дешифровки. Кому? Роэн ПК. Категория срочности высшая, глобальная пандемия. Код ЭИД, бета-гемот. Общая классификация наноб-редуцент. Таксономия. Официальная номенклатура будет описана после рассекречивания и открытого рассмотрения в Линнеевском обществе. Потенциальная внешняя монофилетическая группа выше уровня надцарств. Описание. Уникальный гетеротрофный наноб диаметром 200-250 нанометров. Приспосабливающийся, существует как в свободном состоянии, так и в симбиотическом. Геном 1,1 м. Матрица пироназильная РНК. Количество кодонов, не несущих информации, менее 0,7% от общего числа. Биогеография. Изначальная среда обитания – глубоководные гидротермальные источники. Зафиксировано 14 реликтовых популяций. Рисунок 1. Может симбиотически существовать во внутриклеточной среде с соленостью менее или равной 30 промилле и или температурой в диапазоне от 4 до 60 градусов по Цельсию. Найден также вторичный штамм с большей приспособленностью к внутриклеточному существованию. Эволюция, экология. Бетагемот – это единственный известный организм, который имеет подлинно земное происхождение, появившись примерно за 800 миллионов лет до момента марсианской панспермии. Существование вторичного штамма, приспособленного для жизни в эукариотической внутриклеточной среде, напоминает о прекембрийском последовательном эндосимбиозе, который дал начало митохондриям и другим современным внутриклеточным органеллам. Свободно живущий бетагемот тратит значительное количество метаболической энергии на поддержание гомеостаза в жестких гидротермальных средах. Внутриклеточный, патогенный бетагемот производит излишек АТФ, который может быть использован клеткой-носителем. Это ведет к аномальному росту и гигантизму среди некоторых видов глубоководных рыб. У зараженных людей на короткое время повышаются сила и выносливость, хотя эти преимущества сводятся к нулю разрушением короткоцепочечных белков, содержащих серу, и связанных с ними недостаточностями. Смотри ниже. Характерные гистологические и генетические особенности. Отсутствие фосфолипидной мембраны. Стенка тела состоит из сросшихся сернистых и фосфатных соединений. Генетическая матрица основана на пироназильной РНК, рисунок 2. Та также используется для катализа метаболических реакций. Устойчив к гамма-излучению, неэффективно даже излучение в 1 мегарад. Геном бетагемота содержит гены Блашфорда, аналогичные метамутаторам псевдомонад. Они позволяют бетагемоту динамически повышать интенсивность мутаций в ответ на изменения окружающей среды и, скорее всего, обусловливают его способность обманывать стероидные рецепторы в мембране клетки хозяина. Способы поражения. Вне гидротермальной среды с ее ограничениями бетагемот в свободном состоянии ассимилирует ряд неорганических питательных веществ на 26-84% эффективнее любого земного соперника. Таблица 1. Особенно значительную проблему это представляет в случае серы. Свободно живущий бета-гемот теоретически может вызвать дефицит даже этого, чрезвычайно распространенного элемента. Речь идет о серьезнейшей угрозе экологии. Впрочем, бета-гемот более комфортно чувствует себя внутри гомеотермических позвоночных, которые обеспечивают его теплой и стабильной питательной средой, напоминающей первичный бульон. Бета-гемот проникает в клетку путем опосредованного рецепторами эндоцитоза. Попав внутрь, он еще до лисиса разлагает фагосомальную мембрану, используя 532-аминолистериализиновый аналог. Затем бета-гемот начинает бороться с клеткой-хозяином за питательные вещества. Смерть носителя может произойти от нескольких десятков непосредственных причин, включая почечную, печеночную недостаточность, волчанку, расстройство ЦНС, сепсис и заболевания, вызванные условно-патогенной флорой. Позвоночные носители служат источниками, которые периодически высеивают нанобы во внешнюю среду, повышая вероятность возникновения устойчивых очагов инфекции. Диагностика. В клеточных культурах эффективна маркировка метионина. Бета-гемот в свободном состоянии при концентрациях более 1,35 миллиарда на кубический сантиметр производит заметное влияние на кислотность и электропроводимость почвы, количество порфирина, а также хлорофиллов А и Б, таблица 2. Длительность этих эффектов зависит от базовых условий. У пациентов, не демонстрирующих выраженных симптомов заражения, бета-гемот можно распознать по наличию децистеина и децистина в крови. Неудачные попытки расщепить связанную серу иногда стереоизомеризуют молекулу. Это самый точный индикатор инфекции на ранних стадиях. К сожалению, стандартные медкабины и карантинные посты не имеют оборудования для обнаружения стереоизомеров. Техническое переоснащение в данное время идет по всей территории Северной Америки, но для полного завершения процедуры понадобится по меньшей мере 6 месяцев. Текущее состояние. Смотри рисунок 3. Согласно последнему отчету, стерилизовано 4800 квадратных километров. 426 тысяч квадратных километров находятся под непосредственной угрозой. Экологическая траектория. Если текущие темпы развития не изменятся, то имеющиеся модели предполагают длительное конкурентное вытеснение всех альтернативных форм жизни между 62 градусами северной и южной широты, благодаря монополизации и трансформации всей питательной базы. Судьба полярных областей на данный момент не ясна. Анализ чувствительности выдает 95-процентную степень достоверности полной гибели биосферы в пределах от 50 до 94 лет. Рекомендации. Продолжать попытки изменить текущую траекторию развития. Распределить резервный бюджет на случай полного отступления следующим образом. Орбитальная база – 25%, гора Шайен – 5%, Срединно-Атлантический хребет – 50%, метаморфирование – 20%.